От нашего коллеги из Филадельфии. От этого самого треклятого Мэтьюса. А кто такие мы? Что такое заказ? Ваш коллега, но в чем? Мы — это следопыты Сиона. Частное сыскное агентство. Отец был в Израиле полицейским, у него большой опыт. Я окончила юридический факультет, но работы найти не могла. А тут в семье подруги случилось большое несчастье. Убежала из дома ее сестренка, девочка 14 лет, и мы с отцом помогли ее быстро найти. Семья подруги — люди богатые, уговорили нас взять плату. Заверили, что профессиональным сыщикам пришлось бы выложить в два раза больше. И тогда мы с отцом подумали, а почему бы и нам не стать профессионалами? Так и возникло наше агентство. И существует вот уже почти 5 лет. Воображаю, как много преступников вы изловили за эти годы. Преступников? Преступников ловит полиция. Наше дело — поиски потерявшихся. Ведь часто люди теряют связь друг с другом, не желая того, по чистой случайности. Переезд, долгая болезнь, запропастилась записная книжка. Но есть, конечно, и ситуации, когда мы ищем человека, который вовсе не хочет, чтобы его нашли. Как, например, в твоем случае. И кто же заказал вам искать меня? Мэтьюс не сообщил нам имя клиента. Просто переслал все данные и попросил провести поиск в 3 штатах. Сказал, что разыскивается муж, который убежал, оставив жену с ребенком, без всякой поддержки. Самое обычное дело. Но я таких типов не выношу. Охочусь за ними с азартом, со страстью. Поначалу казалось, что найти тебя будет очень трудно. Всех данных у нас было: номер твоего автомобиля в регистрационной книге мотеля, где ты останавливался под именем Сэмсон Визерфельд. Но ведь прошло 7 лет. На наше счастье, ты до сих пор ездишь в своем старом Фальконе с тем же номером. Один из рыбаков рванул удилище и начал крутить катушку, упиваясь игрой с тайной, растягивая противоборство, честно давая своей добыче последний шанс. Рыбешка вылетела из воды, растопырив плавники, и скоро уже колотилась о пластмассовые стенки ведерка. «И что же можно узнать о человеке по номеру его машины?» — спросил кипер. Дальше нужно было идти по этой ниточке шаг за шагом. В бюро регистрации автомобилей мы узнали имя владельца, то есть твое настоящее имя. В отделе регистрации браков, что ты был женат на Полине Сташевич. В полиции нам сообщили, что преступлений, уголовных дел за тобой не числится. В телефонном справочнике ты даешь только номер почтового ящика. Но жена твоя должна была давать и уличный адрес своим пациентам. Так мы нашли твой дом. Тебе правда важно все это знать? Еще как! Потом возникла проблема с фотографией. Заказчик хотел быть уверен, что ты именно тот, кого они разыскивают. Ведь Фалькон мог быть просто продан или передан другому. Но улица у вас такая тихая, что караулить тебя у дома было невозможно. Стоящий долго автомобиль с водителем внутри вызвал бы подозрение. Нам пришлось устроить ту охоту на шоссе. Я пыталась ехать рядом, чтобы отец мог сделать снимок, но ничего не получилось. Мы незаметно доехали за тобой до космоса и узнали место твоей работы. А оттуда поехали за тобой до Крогера.